Одним из первых к покалеченным машинам подбежали Гуров и Кричко. Водители обеих машин, к счастью, были живы, но очень сильно пострадали от столкновения. Стас поспешил вызвать скорую и гаишников. Взломав заклиненные двери монтировками, добровольные спасатели вытащили шоферов из искореженных кабин и положили их на траве. В этот момент появился еще один большой груз, который оттащил КамАЗ и Катерпиллер на обочину, чтобы дать проезд скопившемуся транспорту. Когда автобус наконец-то продолжил путь, перед этим его пассажирам пришлось помочь с отправкой водителей, побывавших в аварии, да еще и отвечать на вопросы прибывших кедровских гаишников, в салоне началось бурное обсуждение случившегося. Парень, не так давно рассказывавший о пожаре, с вызовом бросил скептически настроенной даме. «Ну и что теперь скажете, а? Опять будете ссылаться на случайности и совпадения? Хотя если здраво разобраться, то та остановка, которую нам устроил Семен своим камланием, по меньшей мере уберегла нас всех от разбитых носов, а по большей — от кувырка автобуса с обрыва в речку и коллективного буль-буль. Не так ли?» «Ой, думайте, что хотите!» — недовольно отмахнулась дама. «Останемся каждый при своем мнении». Ее сосед по креслу задумчиво произнес, глядя в окно. «Знаете, я со Славкой во многом согласен. Случайно Семен нас остановил или сделал это специально, но в любом случае, можно сказать, все мы избежали большой беды». Сзади кто-то из женщин с запоздалым испугом воскликнул. «Господи, подумать только! Если бы Семен нас не остановил и вперед автобуса не проскочил самосвал, то тягач бы влепился бы в нас. Боже мой! Как подумаешь, что могло случиться, аж тошно становится. Как приедем, первым делом пойду в нашу церковь, поставлю свечку во здравие раба Божьего Семена». Но молодой женский голос с сомнением в голосе возразил. «Тетя Валь, какие свечки? Он же шаман. А шаманы — те же язычники. Их церковь не признает». «Ой, Ленка, брось!» — парировала та, которую назвали Валентиной. «Все доброе от Бога, все злое от сатаны. Семен уберег нас от смерти? Он сделал доброе дело? Значит, через него Бог явил свою волю. Вот если бы было наоборот, то тогда я бы согласилась с тобой. Я была в церкви на проповеди, и батюшка прямо говорил, что всякий, кто занимается шаманством, ворожбой, всякими там магиями, угождает дьяволу», — не сдавалась Ленка. «Ленусь», — послышался насмешливый голос какого-то парня, — «про нашего батюшку я ничего плохого сказать не хочу, но мне кажется, это просто конкурентная борьба. Школьную историю вспомни. Вон во Франции во время Столетней войны за что отправили на костер Жанну д'Арк? Она же, по сути, спасла страну. Она у французов национальная героиня. Они ей чем отплатили? Тюрьмой, пытками, обвинениями в колдовстве. Тех, кто пытался за нее заступиться, самих объявили в связи с дьяволом. Засудили ее и сожгли. А потом что? А потом та же католическая церковь вдруг прозрела и объявила Жанну д'Арк святой. О как! Вот сумей так переобуться в прыжке. Ну и при чем тут конкурентная борьба? Люди тогда были темными, вот и сочиняли не весь что. Уже не столь напористо возразила Ленка. «Так вот и думают нынешние темные люди», — рассмеялся язвительно парень. «Просто когда Жанна начала одерживать победы, она стала очень популярной в народе. Но героем при той системе мог быть только граф или барон, но не простолюдинка. А она взяла и отказалась от графского титула. А тут еще католическая церковь почуяла, что ее авторитет затрещал, доходы начали падать. Кто автор побед над англичанами? Простолюдинка Жанна. А надо, чтобы служители Божьи. Вот ее и устранили. Ничего не меняется. Все упирается в борьбу за власть и деньги». «Ой, Коленька, спасибо тебе за интересную лекцию». явно в пику Ленки провозгласила Валентина. «Вот что значит человек университет окончил? А ты, Ленка, вроде и библиотекаршей работаешь, средь книжек сидишь. А про эту Жанну Дарку ни хрена не знаешь. Что мне положено, я знаю, а лишнего брать в голову мне незачем», — обиженно огрызнулась та. «А вы, тетя Валь, уже 2 месяца не возвращаете Робинзона Круза!» Под смех и подначки упрекнула она. Слушая этот разгоревшийся диспут, Гуров повернулся к парню, которого назвали Славкой, и спросил, не знает ли тот, что это за человек, шаман Семен. «Ну, я знаю про него только то, что слышал от других», — пожал плечами парень. «В общем, мужик он местный, из Кедровских. Живет на западной улице у пекарни. Кстати, у нас в Кедровом Боршенковых пруд пруди. Половина из тех, кто живет на западной, Боршенковы. А работал в частном извозе, таксовал на своей тачке. И вот случилась с ним 3 года назад такая история». Как далее рассказал Славка, весенним вечером во дворе Боршенковых начало коротить электричество. Жена Семена, будучи большой любительницей детективных сериалов, изошла нервами из-за того, что начал мигать телевизор, и ее вечерние посиделки у одноглазого друга рисковали накрыться медным тазом. По этой причине она усердно пилила своего благоверного, мол, почему у людей с электричеством все в порядке, а у нас хрен знает что и сбоку бантик. Семен, будучи человеком спокойным, как сарай с пристройкой, заверил свою супругу, что завтра же пригласит электриков, и те все наладят, как положено. Но Боршенчиха кого хочешь могла довести до белого коления. Она начала бурчать, что Сенька — вечный лошара и неумеха, у которого руки не тем концом и не из того места растут. Потеряв терпение, Семен пошел искать место короткого замыкания. И нашел. Правда, только лишь приключение на свою голову. Неведомым образом одной рукой он схватился за оголенную фазу, тогда как другой держался за железную стойку изгороди. Ну и, понятное дело, его шандарахнуло так, что он тут же свалился без признаков дыхания и сердцебиения. Его жена, не дождавшись лошару и неумеху, вышла во двор посмотреть, в чем дело. Долго ли еще думает копаться ее криворукий? Пульс пощупала и сама тут же чуть не отдала концы. Он уже остывать начал. Лишь в этот момент она вдруг поняла, что ее Сеня — и самый расхороший, и самый любимый, и самый незаменимый. Сначала она хотела вызвать скорую, полицию, но потом передумала. Они его не оживят, а вот похоронить заставят. Поэтому решила так. Никому не говорить о том, что случилось с Семеном, и оставить его дома, пока не станет ясно, что он уже тронулся. В смысле трупных изменений. И уже тогда о случившемся объявить. Сообщать, куда положено, договариваться о похоронах и так далее. Она понимала, что за такую самодеятельность ей может достаться очень крепко. Прежде всего, ее могут заподозрить в убийстве собственного мужа и попытке скрыть этот факт, за что ей светит солидный срок отсидки. Но она с горя на все махнула рукой. Что будет, то будет. И в самом деле никому ничего не сказала. Ни соседям, ни родне, ни даже собственным детям, которые учатся в Иркутске. Каждый день она по нескольку раз заходила в спальню, где положила Семена, и упрашивала его вернуться. Каждый день ходила в церковь, ставила свечки за здравие, про сериалы забыла еще тем вечером, как его ударило током. Возненавидела их раз и навсегда. Прошло 8 дней, настал 9-й. Пришла Боршенкова к своему Семену, а у него глаза приоткрыты и губы шевелятся, как будто что-то хочет сказать. Она сразу поняла, пить просит. Бегом помчалась за водой, стала заливать ему в рот чайной ложкой. Она льет, он глотает. И вдруг он ее спрашивает, а голос еле слышен. «Были, что ли, электрики?» «Какие электрики?» — Она от радости чуть с ума не сошла. Вызвала скорую, по секрету врачам рассказала о том, что с ним произошло. Они ей и верят, и не верят. Правда, отругали крепко, вплоть до непечатных выражений. Почему не вызвала сразу? Да, может быть, его тем же вечером и вернули бы в чувство. Неделю отлежал Семен в больнице, вышел, как ни в чем не бывало. Снова начал таксовать. И вот как-то раз везет он пассажира, и ему как будто кто-то говорит, что сейчас на перекресток лучше не выезжать, а то пассажир погибнет. Он послушался и остановился. Сказал, что у него в моторе что-то не так. С минуту постояли и поехали дальше. Доехали до перекрестка, а там битых машин 3 штуки. Когда Славка дошел до этого места, мужчина, сидевший впереди, оглянулся и поправил. Пострадавшая машина была всего 1 десятка. Ее хозяин погиб. На него налетела водовозка. «Павел Викторович», — засмущался Славка, — «я же говорил, что знаю о Семене только по слухам». «Вот что дальше с ним было. Я вообще не в курсе. Знаю только, что куда-то он ездил, а когда вернулся, то бросил таксовать и начал шаманить». «То есть вы считаете, Воршенков стал шаманом после того, как его ударило током?» — недоуменно уточнил Гуров. «Но ведь буквально только что приводилась другая версия, что он стал шаманом после того, как утонул в Байкале. Так он тонул или его ударило током?» «И то, и другое, все это было. Он и тонул, и током его оглушило. Но, понимаете, никто уверенно не скажет, что случилось с ним первоначально. Одни утверждают, что сначала он утонул, когда пришел половить на удочку омуля, а уже потом, через какое-то время, попал под удар электротоком. Другие, наоборот, уверены в том, что сначала он пережил удар током и кому, а уже потом утонул. Но уж тот факт, что его предвидение спасло пассажиру жизнь, не оспаривают ни те, ни другие. После этого случая у перекрестка Боршенков ездил в Завидовку. Это поселок в Ивановском районе, откуда и вернулся уже настоящим шаманом. «А там что, есть специальные шаманские курсы?» — недоверчиво спросил Стас. «Нет. Там проживает настоящий бурятский шаман. О чем они говорили, я не знаю, но после этого Семен поехал в Бурятию. Там есть, как его называют, лес шаманов, где шаманы хоронят на деревьях в подвесных гробах своих умерших, так сказать, коллег. В этот лес обычные люди не ходят испокон веку. А вот шаманы там раз в году собираются, вроде бы весной, когда народится молодой месяц. Разводят большой костер, камлают возле него, советуются с духами. Ну и заодно принимают, скажем так, в свои ряды молодое шаманское пополнение. Небось, молодые какие-нибудь экзамены там сдают на профпригодность? Какой-нибудь шаманский ЕГЭ?» — рассмеялся Славка. «Я не в курсе, может, и сдают». Павел Викторович тоже рассмеялся и пожал плечами. «Ну, Семен-то, я так понял, в шаманы приняли. Что интересно, в Бурятии он всего 1-2 месяца был, а по-бурятски говорить научился, как будто всю жизнь-то прожил. Теперь шаманит то здесь, то там. Вот сегодня нас от больших неприятностей уберег. О! Вон наша кедровая показалась, мы уже почти и приехали», — объявил он, указав на появившиеся за деревьями дома. Прибыв в Кедровое, приятели первым делом отправились в местный райотдел, по пути завернув в кедровскую гостиницу. Порекомендовал ее и дал гостям координаты отеля Василий Терентьевич. Он также порекомендовал при заселении в гостиницу сослаться на него. Это гарантировало особо уважительное отношение персонала. Сам Василий Терентьевич на развалюхе маршрутки поехал дальше в свою родную Зарянку. Ну а опера, взяв такси, отправились в отель с громким названием «Сибирь». Как и обещал Ежалов, упоминание о том, что именно он рекомендовал поселиться в Сибири, и в самом деле сразу же отразилось в повышенном градусе радушия и предупредительности к гостям из Москвы. Им был выделен двухместный почти люкс с учетом классности самой гостиницы. С окном на юг, через который открывался шикарный сибирский пейзаж. Ну а почтительность по отношению к Василию Терентьевичу объяснялась очень просто. Он был своего рода здешней районной знаменитостью. За долгие годы своей работы участковым Ежалов зарекомендовал себя как чрезвычайно одаренный, глубоко порядочный человек. Многие его сравнивали с киношным Анискиным. Тем более, что он и в самом деле был похож на Жарова, исполнителя роли Анискина. К нему и после ухода на пенсию частенько обращались за советом по тем или иным вопросам. Даже бывшие сидельцы относились к Ежалову с уважением, как к правильному менту, который никогда не кривил душой и не заморал себя к каким-либо недостойным поступкам. Расположившись в своих апартаментах и выпив чаю в гостиничном буфете, Гуров и Кричко отправились в местный райотдел полиции. Он находился минутах в 10 ходьбы от гостиницы. Начальник РОВД, уже предпенсионного возраста подполковник, оказался на месте. Узнав, по какому именно вопросу к нему прибыли гости из Москвы, он несколько удивился. «Но вы, парни, даете». Если сотрудники старших возрастов еще помнили хотя бы такую фамилию, как Давишин, то те, что помоложе, они и не слыхали. «Коллеги, я бы рад бы вам помочь, но чем и как?» — огорченно развел руками полковник. «Былой состав РОВД уже давно отошел от дел. Я сам не местный, возглавляю райотдел последние 5 лет, а из здешних коренных кто-то уехал в другие места, кто-то умер, а все наши архивы 10 лет назад сгорели. По непонятной причине произошел пожар, который ничего после себя не оставил. Впрочем, знаете, есть один человек, который мог бы быть для вас полезен». Начальник РОВД сделал паузу и вскинул вверх указательный палец. «Простите, вы имеете в виду Василия Терентьевича Ежалова?» — уточнил Гуров. «А, вы с ним знакомы?» — растерянно спросил подполковник. «Случайно познакомились сегодня утром, когда из Иркутска на автобусе ехали к вам в Кедровое», — улыбнулся Лев. «Ну тогда попробуйте встретиться с Ильей Романовичем Лосевым. Он бывший опер угрозыска, 2 года как вышел на пенсию, когда его к нам прислали. Давишин здесь еще работал. Кто еще? Виктор Николаевич Берг, бывший начальник вневедомственной охраны. Он тоже не из местных, но Давишина помнить должен бы. Язев Анатолий Павлович возглавлял местную автоинспекцию. Думаю, он тоже может оказаться полезным в данном вопросе». Взяв на заметку еще несколько имен бывших сотрудников и номера телефонов, которые удалось найти у кадровика райотдела, приятели договорились с начальником РОВД о выделении им колес в виде старенькой жиги. Горючее для нее они взяли на себя. После этого опера вернулись в гостиницу и приступили к распределению направлений поиска. Разделив потенциальных свидетелей методом научного тыка, они начали обзванивать своих бывших коллег. Лев, у которого первым по списку оказался Берг, набрал его номер, услышав отклик, представился и сказал, что хотел бы встретиться с ним лично. На вопрос о том, что за причина побудила сотрудника столь серьезной конторы, как федеральный главк угрозыска, прибыть в дремучее захолустье, Гуров пояснил. «Мы занимаемся расследованием убийства бывшего начальника Кедровского РОВД Давишина. Нам нужна любая информация об этом человеке. Прежде всего интересуют те люди, с кем он когда-то мог конфликтовать». «А-а-а, вон оно что! Значит, вы насчет Давишина. Ну, давайте встретимся. Вы где сейчас находитесь? В гостинице? А я живу неподалеку, на Ермаковской, 9. У меня зеленый дом с красной крышей». Уведомив своего собеседника, что скоро будет, Лев выключил связь и направился к дверям. «Я к свидетелю», — пояснил он Стасу, выходя из номера. Минут через 10 ходьбы по улице, где одноэтажные особняки чередовались с бревенчатыми восьмиквартирными двухэтажками, он увидел деревянный особняк, обшитый тесом.